Глава 2. О характеристиках, воспитании и прыжках с высоты. Маленькая деревенька, дворов на 5, жила своей жизнью. Где-то вдали пел соловей, ему как могла подпевала сорока. Мычали коровы, бегали куры, светило ласковое солнышко, погода была чудесной. Под покосившимся забором валялся пьяный в стельку Николай Фомич. Отворилась скрипучая дверца типового узкого и высокого домика неизвестного архитектора, и из него вышел некто ушасто-мохнатый. Серо-коричневую пушистую шерсть прикрывала оранжевая тряпка, очень похожая на застиранную занавеску. На ногах деревянные шлепанцы. Голову, но не уши, венчает почти плоская шляпа, держащаяся на веревочке. За плечами плетеный из гибких прутьев короб-корзинка на 2 ремешках. Местные, а вернее единственный местный, заметивший это пришествие, не удивился. Из этого сортира довольно часто выходили не входившие в него странные существа. Этот еще ничего, по крайней мере, выглядит добродушно. И даже забавно. На прошлой неделе такая крокодила вылезла, что корова Машка от страха родила незапланированного теленка. Чаще всего выходили люди, или, по крайней мере, кто-то не слишком сильно от людей отличающийся. Эльфы, гномы, орки. Местные к ним давно привыкли. А чего бояться? Николай Фомич Иван тоже орк и ничего. Вполне приличный человек. Ну, когда трезвый, свинья эдакая. Вообще НПС в грязи не особо парились по поводу расы собеседника. Если, конечно, не было расового или индивидуального неприятия. Или, наоборот, предрасположенности. К данному конкретному индивиду отношения у всех изначально были ровные. Репутация, слава, рейтинг и прочие социальные показатели на нуле. Другими словами, всем на него плевать. А о такой вот пушисто-добродушной физиономии нельзя думать плохо заранее. Разве что настороженность из-за явной неместности немного в минус отношения загонит. Барсук осмотрелся, увидел храпящего под забором орка, кур, пару коз, сидящего на заваленке худого лысого старичка с длинными желтыми от никотина усами. Старичок курил самокрутку и часто мелко кашлял. Откуда-то издали раздался женский визг. Что-то загрохотав, в конце концов, со звоном разбилось. «Все как настоящее», — удивился про себя барсук. А потом удивился еще раз уже этой мысли. «Конечно, настоящее. А какое же еще? Игрушечное?» «Здравствуйте», — вежливо сказал он старичку. Пьяного орка приветствовать не стал. Тот все равно дрых, а еще... пах. Старичок окинул взглядом пушистого толстячка в странной одежде, длинно сплюнул и безразлично отвернулся. Барсук не стал навязываться, решив поискать не такого сурового собеседника. Что-то ему подсказывало, здесь должны быть люди. Или орки, или еще кто, с кем отношения заладятся. Побродив немного по деревне, барсук нашел еще одну козу, которая пряталась под телегой. И все. Больше никого. С другой стороны, в двери он не ломился, а из домов раздавались звуки, отдаленно похожие на речь. Подумав, что коз разговорить сложнее, нежели курящего деда, барсук пошлепал назад, но старика на заваленке уже не было. Так же, как и пьяного орка. Складывалось впечатление, что жители деревни чего-то боятся и прячутся от этого чего-то по домам. Рамкат присел на то место, где раньше сидел суровый усатый курильщик, и задумался. Толку от знания местного языка, если говорить не с кем. Может, он зря отказался от рекомендованных точек появления? И что теперь делать? Пешком-то туда вряд ли дойдешь, в такой вот обувке. Он наклонился с целью рассмотреть поближе свои сандалии. И тут взгляд зацепился за мелкие цветочки бело-желтого цвета, растущие за валяющимся поленом. Сорвал один, разглядел. Живунчик плевательный. Редкое полезное растение, уровень 1. Описание скрыто, свойства неизвестны. Всплывшее описание обеспокоило. Барсук точно знал, что всплывающие буквы над предметами – это ненормально. Не должно быть так и все. Как быть должно, он точно не знал, но знал, что точно не так. Но, с другой стороны, раз описание есть, это хорошо, значит, нужно пользоваться. От описания цветка мысли плавно перетекли к другим словам и символам, маячащим на периферии зрения. «Странно», — подумал барсук. «Откуда это все?» «С другой стороны, а почему странно? Почему мне кажется, что так быть не должно?» «Вот, например, эта картинка человечка с расставленными в стороны руками. Зачем она?» «Привет!» — раздался тоненький голосок. «Привет!» — сказал барсук, оглядываясь. «Ты кто?» «Я Сверчок, твой гид. Одна из привилегий золотого аккаунта — индивидуальный гид. Так это вот я и есть!» «Да? Ух ты! А где ты?» «Для тебя у тебя на плече, для всех остальных вообще нигде. Я только для тебя есть, как дух. Но духа нужно получить еще, а я есть уже. Причем я даже лучше, ведь духи говорить не умеют. Начальные точно, а я умею. Видишь, как тебе повезло? Видишь?» Тануки повернулся, стараясь разглядеть сверчка, и чуть было не сшиб маленького гида огромным ухом. Тот чудом увернулся и перепрыгнул на подставленную лапку. Действительно, самый натуральный сверчок. С усиками. Только маленькая скрипка, закрепленная на блестящей хитиновой спине, не вписывалась в общепринятый стандарт сверчковости. «Вот это да! А что ты умеешь?» «Ну, я гид, много чего знаю. Только не все тебе рассказать могу. Сразу я имею в виду. Со временем больше, а пока чуточку. Только жизненно необходимое. Захочешь узнать больше, достань журнал путешественника. И повышай интеллект. Тогда и я тебе смогу гораздо больше поведать. Но думать я за тебя не буду, так и знай. Только информацию предоставлять». «Какую?» «А, всякую. Всегда достоверную, но не всегда ту, которую ты ожидаешь. Вот задай мне вопрос. Задавай, не стесняйся». Барсук подумал и задал самый волнующий его вопрос. «Кто я?» «Вот такие вопросы я люблю!» Сверчок потер лапки и махнул усиком. Слева от пиктограммы человечка с расставленными руками появились буквы. Имя. Рамкат Киртак Барсук. Уровень 1. Раса Тчифу Зверодемон. Эксклюзивная. Класс Тануки. Специализация Катана. Профессия Барабанщик. Бонусная 100-го уровня. «Ты Рамкат Киртак Барсук», — вслух прокомментировал сверчок. «Зверодемон. Известный в этих... Нет, не в этих, а в очень дальних краях, как Тчифу. Класс у тебя Тануки, от барсука производный. Боевая специализация Катана, а еще ты барабанщик. Кстати, из нас получится неплохой дуэт. Я на скрипке буду играть, ты на барабане. Нам бы еще саксофон и джаз-банд организовать можно». «Зверодемон я, значит?» «Звучит как-то жутко. Что это?» «Ну...» — протянул гид. «Вот». Еще одно движение усиком, и в нижней части зрения побежал текст. Сверчок дублировал его тоненьким голосом. «Расовое умение всех Тчифу — создание различных амулетов. Зверодемоны Тчифу знамениты коварством и хитростью. Они используют амулеты для усиления собственных способностей и ослабления противников. Подробнее о расе можно узнать из журнала путешественника. Пока все». «Хм, не густо. А что такое тануки?» Текст и уже привычный дубляж-полуписк. «Класс тануки! Это подвид тчифу. Барсук-демон. Классовая способность тануки — создание улучшенных амулетов иллюзии. Для создания иллюзии предмета или существа тануки должен произвести с него слепок и поместить в амулет. После использования способности амулет разрушается. Подробнее о классе можно узнать из журнала путешественника». «Все?» «Все!» «Слепок, амулет. Ладно. А что по специализации? Специализация катана. При использовании в бою меча катаны в качестве единственного оружия вы получаете бонус в 50% ко всем боевым характеристикам. Подробнее о специализации вы можете узнать из журнала путешественника, понял. Так, ладно. Профессия барабанщик. Это хорошо? Бонусный навык сотого уровня. Барабанщик. Ритмичные громкие стуки, например, барабанный бой, вводят вас в сатори. В состоянии сатори скорость любых ваших действий увеличивается на 50%, а удача на 100%. Кроме того, при повышении уровня профессии будут открываться иные навыки, свойства и возможности использования барабана. Подробнее о навыке. Ясно. Что ты еще можешь обо мне рассказать? Ну, выбранное тобой первоначальное место привязки. Деревня Земляника. Подробнее о месте привязки. Нужно найти такой журнал просто срочно. Это все? Нет, еще много всего. Давай, вываливай. И сверчок вывалил. Респаун. Согласно привилегии золотого аккаунта, мгновенно при согласии. Максимальный срок ожидания до принудительного респауна – 10 часов. Теперь первичные характеристики и показатели. Вот. Перед глазами барсука всплыла таблица. Опыт – 0 из 100. Показатели. Бодрость – 140 из 140. Сытость – 14 из 14. Жизнь – 140 из 140. Мана – 140 из 140. Урон физический – 14-28. Основные характеристики. Свободные очки характеристик 14, сила 14, ловкость 14, выносливость 14, интеллект 14, мудрость 14, удача 14 плюс 50 на 3, 192. А почему удача так задрана? Так ведь ты тануки, а это значит золотой аккаунт, а значит у тебя есть я. Угу, прелестно. Харизма – 14. Показатели защита. Голова – 2. Простая сугагаса, итого 2. Тело – 4. Простая оранжевая кашая, итого 4. Ноги – 2. Простые низкие гетта, итого 2. Поглощение урона. От физических колющих атак – 0. От физических дробящих атак – 10% – густая шерсть. От физических рубящих атак – 3% – густая шерсть. От света – минус 10%, от тьмы – 30%, от огня – минус 40%, от воды – минус 10%, от ядов – 70%, от холода – 42%. Барсук бегло просмотрел несколько десятков листов длиннющего списка защит, уклонений, игноров, крафтовых умений, уворотов, критов, отражений и прочих показателей. Да, за полчаса с этим всем не разобраться. В основном все они щеголяли круглыми нулями. Иногда проскакивали штрафы и совсем редко невеликие бонусы. Основная мысль понятна. Нужно повышать все эти показатели. Хотя зачем? Разве он собирается с кем-то драться? Или кто-то ему угрожает? Сверчок лопотал еще что-то из третьего листа, когда Тануки дочитал сороковой. Слушай, давай вкратце. Извини, я не могу вкратце. Я же ведь гид. Кстати, если ты приобретешь мне расширенный функционал, я стану умнее, быстрее и эффективнее. И что? И то. Сейчас я не знаю, что именно из всей этой кучи тебе важно, а что нет. Аналитического мышления не имею, понимаешь? Хм, а на первый взгляд и не скажешь. Ну ладно, здесь я понял. Что еще есть? Вот, прочая информация. Давай прочую. Ну, титулов у тебя нет. Способности: сумеречное зрение – 1, острый слух – 50, создание амулетов – 1, создание улучшенных амулетов иллюзий – 3. Штрафы, притупленное обоняние – 50. Тануки хмыкнул. Вот, оказывается, как тот ползунок сработал. Интересно, он себе больше помог тем перераспределением или навредил? Достижений у тебя нет, благословений нет, проклятий пока нет. То есть, как это пока? Извини, вырвалось. Сверчок потер усики. Максимальный переносимый вес, сила 14 плюс выносливость 14 на 10 килограмм, 280 килограмм. Меню инвентаря открыть? Конечно. Под инвентарем подразумевается плетеный короб, закрепленный ремешками у тебя на спине. В нем ты можешь увидеть несколько очень интересных предметов. Прежде всего, сам короб. Вот характеристики. Короб хозяйственного крестьянина. Вместимость 40 ячеек. Максимально допустимый вес вмещаемых предметов – 80 килограмм. Вес собственный – 4,55 килограмма. «Стало быть, ящичек маловат», – сказал барсук. «Поднять можно 280 кг, а внутрь этого больше 80 не влезет. Или влезет, но ремешки порвутся. Или дно вывалится. Так или иначе, нужно будет найти новую сумку, но зачем? Что я туда собираюсь складывать? Точно знаю, что сумка нужна, но...» «Нужна, нужна! Очень полезная вещь, ага! Кстати, ее можно купить и в премиум-магазине. Там они, знаешь, какие крутые есть? Правда, за реал. Открыть?» На задворках сознания мелькнула мысль воспоминания, но барсук не успел ее ухватить, и воспоминание исчезло. Он помотал ушастой головой, отгоняя наваждение. Сверчок решил, что Тануки не заинтересовался премиум вещами, и надулся. В коробе лежали три красных яблока, веревочка и узкий длинный меч. «А барабана нет», — огорчился Тануки. «Какой же я барабанщик без барабана?» Яблоки, хоть их и было три, занимали одну ячейку на всех. Веревочка помещалась во второй, а меч располагался аж на четырех. «Странная какая-то логика», — пробормотал Тануки. «Присмотрись к яблоку», — посоветовал гид. «Спелое яблоко Red Chip. Описание. Простая вегетарианская пища. Может быть использована в качестве кулинарного ингредиента. Восстановление сытости плюс 5. Бонусы? Нет. Вес? 0,257 килограмма». «Так, ну с этим все понятно». Барсук перевел взгляд на веревочку. «Что там за веревочка?» «Шнурок для амулетов. Вес 0,4 килограмма». «И что?» — спросил он гида. «И все. Больше никакой информации у меня нет. Описания нет. Свойств нет». «А где взять амулеты, чтобы шнурок использовать? И вообще, как его применять? Может, нужно на шее носить? Или вокруг пуза повязать? Хотя нет, шнурок недостаточно длинный. Только на треть пуза хватит. Ладно, пусть лежит пока. Что там у нас на сладкое? Что за меч?» «Простая катана ученика. Описание. Одноручное двуручное оружие ближнего боя. Создана учеником кузнеца для учеников-воинов. Ученик кузнеца или только начал учиться, или просто бестолковый. Вот у него такое и получилось. Урон рубящий 10-10, урон режущий 10-10, урон колющий 10-10, прочность 50 из 150. Вес 1,2 килограмма. Совет. Покажите меч настоящему кузнецу. Может, поможет. Хотя вряд ли». «Да», — протянул сверчок. «На твоем месте я бы задонатил и купил что-нибудь посолиднее». «Что, плохой меч?» «Да нет, неплохой. Откровенно поганый. Ну да, чего еще ожидать? Ни свойств, ни бонусов, ни украшений. Ножны Сая тоже примитивные. Если на них попытаться принять удар, расколются сразу. Вон 5 единиц прочности. И что-то говорит катана, это тоже недолго протянет». «Ё-моё, чебурила! Ты откуда такой красивый?» Барсук поднял глаза от позорной катаны. Увлекшись созерцанием, пропустил важные события. Из того же домика, где появился он сам, вышел низенький человек. «Это не человек!» — пропищал сверчок, снова прыгая на плечо Тануки, тем самым освобождая руку. «Гном! По бороде можно легко определить, видишь? Просто очень большой для представителей этой мелкотравчатой расы. А так это полугном. Полукровка. Спасибо. В полголоса поблагодарил барсук. Присмотрелся к полугному. У того над головой всплыли зеленые буквы. Сермин Громолоток, уровень 1. Здравствуйте, вежливо сказал барсук. Вы не подскажете, зачем мы здесь? Ты дурак? Спросил молоток. Или прикалываешься? Нет, помотал головой Тануки. Не дурак. И я не шучу. Просто вот попал в эту деревню, а здесь никого нет. А, так ты об этом. Я думал вообще о грязи. Это стартовая деревня. Здесь неписей нубских полным-полно должно быть. И каждый должен квест какой-нибудь тоже нубский выдавать. Говоришь, нет никого? Странно. Сейчас посмотрю. Спасибо вам. Да не за что. Давай, что ли, знакомиться, Чебурах, раз уж вместе в этой глухомане зародились. Я Серега, Сергей Гробовицкий. Приятно с вами познакомиться. Барсук слегка поклонился и замолчал. Молоток подождал несколько секунд и сказал: «Нет, ты все-таки больной. Не нужно мне выкать, не принято такое здесь. Кроме того, я все еще жду». «Чего ждете? Ждешь?» «Я свое имя назвал. Или хочешь, чтобы тебя так барсуком и кликали?» Барсук задумался. «Я другого твоего имени не знаю», — пискнул сверчок. «Тут написано Рамкат Киртак Барсук. А другого имени у меня нет. Да и нравится мне барсук. Я его сам выбрал». «Ой, ну не хочешь, не говори! А почему хоть барсук? Тупо из-за того, что на ушастого барсука похож?» Тануки пожал плечами. «Кстати, не очень-то и похож. Скорее на престарелого жирного чебурашку с фингалами. Что за порода такая? Ни разу не встречал и даже в анонсах не видел». «Порода?» «Ну, раса, то есть. Эксклюзивная, да? Очень дорогая». «Я ничего не платил. А вы... ты полугном. Значит, кузнец, да?» «Что за стереотипы? Почему раз гном, так сразу кузнец? Хотя да, я из этого перса кузнеца делать собираюсь. Но ты чисто тупо угадал». «Можешь меч мой посмотреть? А то с ним явно что-то не так». «Мне до кузнеца еще ого-го сколько. На 10-м левле только ученика смогу взять, потом на 30-м подмастерье. А кузнец такой, что прибыль приносил и все подряд ковал, только с 200-го. Но я еще ни разу до такого левла не поднялся. Надоедает. Один раз только за сотню перевалил. 8 персонажей назад». «То есть, как это?» «У тебя что, первый перс, что ли? Барсук, кончай тупить. Го неписи искать». Деревня Земляника не производила впечатления вымершей. Звуки, запахи, следы на земле, вывешенные на просушку вещи, еще теплый коровий навоз. Все было в наличии. Не было только людей. Впрочем, как и орков, гномов и прочих разумных. По крайней мере, на единственной улице. Молоток, как видно, не обремененный воспитанием и вежливостью, дергал двери домиков, стучался в них, пытался заглядывать в окошки. «Чё за глючная деревня?» — громко возмущался он. «Ясли должны быть дружелюбны. Нет, ну это просто жесть. Уже полчаса прошло, как я перса создал. Часики-то тикают. У меня лимит игры 4 часа в сутки. Сейчас, если никто не вылезет, на рерол пойду». «Куда пойдешь?» — спросил барсук. Слово было знакомым, но точный смысл не улавливался. «Перса пересоздавать, вот куда!» «Перса пересоздавать?» И в этот момент в голове барсука что-то щелкнуло. Кусочки мозаики сложились в цельную, ну, почти цельную картину. Это игра. Все, что его окружает сейчас — программный код, игровой мир. Грязь. Да, точно, грязь. Но как? Почему? И что теперь делать? Чтобы не упасть, он оперся о сруб колодца с воротом и полуметровым обрывком цепи. Ноги подкашивались, перед глазами плыло. Мысли понеслись галопом, перепрыгивая через барьеры воспоминаний. Так. Так. Этот мир игровой. Вот почему многое кажется знакомым и в то же время неправильным. Я раньше играл здесь. Собственно, как и почти все мои знакомые. И знакомые знакомых. И их знакомые тоже. Вообще, я знал только нескольких чудиков, у которых не было в грязи хотя бы одного персонажа. Над ними все смеялись и называли отсталыми. А мой персонаж был... Я был... Нет, этот барьер не взять, не помню, не знаю. Ладно, пес с ним, как говорят корейцы. У меня сейчас есть Тануки, он по всем показателям лучше. Наверное. Эксклюзивная раса и все такое. Нужно думать не о персе, а о себе. Так значит, я... А кто я? В смысле, настоящий я. Начнем с азов. Тот мир, в котором я жил раньше, он не такой, как этот. Там не было орков, гномов и тануки. Не водились говорящие невидимые сверчки. В нем обитали только люди. Значит, на самом деле я человек? Эй, ушастый, чё замер? НКР глючит? Эй! «Очнись!» Молоток тряс за плечо барсука и тревожно громко орал прямо в огромное левое ухо. Мысли о самоидентификации, испугавшись шума, развеялись как дым. За ними последовали и обрывки воспоминаний. Сознание, чуть было не вспомнившее свое прошлое, фамилию и маму, снова сжалось в персонажа Рамкат Киртак-барсук. «Слышь, Тибурила, ты меня так не пугай!» Я уже думал, это глючная лока сворачивается или еще что. Че было-то? Я не знаю. Ничего не помню. Вот иду я, а потом раз, стою у колодца, а ты орешь прямо в ухо. Ну а че еще было делать? Ты будто каменный стал, там, под шерстью. Не знаю, но мне кажется... Кажется... «Знаешь что?» — сказал молоток. «Ну тебя нахрен, чепердило! И тебя, и деревню эту тупую! Я на рерол! А ты вообще в грязь не суйся, раз на всю голову стукнутый! Или НКР смени! Понаберут уроды всякие китайского барахла, а потом деревни лагают! Я тебе еще админам сообщу!» Последнюю фразу молоток договаривал, уже растворяясь в воздухе. Барсук посмотрел на то место, где только что стоял невежливый полугном. Не заладилось знакомство. А он уже надеялся, что наконец нашел друга. Пусть и полугнома. Из колодца раздались какие-то невнятные звуки. «Улучшенный слух сработал», — подумал барсук. Он перегнулся через край сруба и вгляделся в липкую влажную черноту. Колодец оказался глубоким. Дна не разобрать. «Бу-бу-бу!» — на пределе слышимости глухо сказал колодец. «Чего?» — спросил Тануки. «Я молчу!» — сказал сверчок. «Слышишь?» «Не-а!» «Странно». Барсук подумал, что колодцы сами по себе в разговор вступают редко. А если и вступают, для этого у них должна быть какая-то особо веская причина. Он сосредоточился. уши слегка повернулись, образовав вместе нечто похожее на спутниковую тарелку. «Помоги!» «Как помочь колодцу?» — подумал барсук. «Почистить?» «Или там внизу кто-то сидит?» «Здравствуйте!» — крикнул он в колодец. «Вы кто?» «Бу-бу-бу!» «Чего?» «Бу-бу! Бу!» «Хм! А ведь точно говорили «помоги!» В тот раз было понятно. Почти. Как сделать, чтобы снова слышать? Вроде я просто прислушался, вспомнил Тануки. Так и поступил. И тут только заметил, когда он прислушивается, мир становится тусклым и серым. Пропадают привычные запахи, не ощущается легкого ветерка, ласкающего шерстинки морды. Нет, все-таки лица. Зато мир наполняется миллиардами доселе неведомых звуков. Звуки включаются не сразу все, не вдруг, а нарастают постепенно. Вписываются в общую картину и тем не менее остаются вполне самодостаточными, выделяемыми и определяемыми. Это было совершенно новое для барсука чувство, он задумался о нем и потерял концентрацию. Вот это да! Никогда бы не подумал, что слух может рассказать об окружающем мире больше, чем зрение. И чем дольше сосредотачиваешься, тем больше слышишь. Слышно даже, о чем говорят и что делают жители деревни в запертых изнутри домах. Слышно, как на дне колодца плачет и дрожит. Ребенок? Да, слышно, как стучат маленькие молочные зубки. Может, от страха, может, от холода. Ничего, с опытом придет. Научусь разбирать. Так что же я стою, спохватился барсук. Нужно помочь, вытащить, спасти. Но как? Цепь на вороте оборвана, длинной веревки нет. Да и будь веревка, ребенок не сможет за нее достаточно крепко и долго держаться. Барсук в панике 5 раз обежал вокруг колодца, но ничего подходящего не нашел. Бросился к первой попавшейся избе и замолотил кулаками в дверь. «Откройте! Пожалуйста, откройте! Ребенок упал в колодец, откройте!» Шорохи и постукивания внутри стихли, дверь осталась запертой. Барсук побежал к другому домику, к третьему, к четвертому. Не успел добежать до двери пятой избушки, как она распахнулась, и в проеме возник тот самый худой усатый старичок. В руках у него был огромный топор, слегка светящийся розоватым светом в полумраке темной избы. «Розовым светится редкое оружие!» — пискнул на ухо сверчок. «Ну, чего орешь, пришлый? Не видишь, нету никого дома!» «Там ребенок в колодец упал, помогите!» «В колодец? Тьфу! Никто никуда не падал! Это я внучку воспитываю! Все, уходи из земляники! Не рады тебе здесь, а!» «Воспитываете? Как? В колодец сажаете?» «Агась!» — сказал суровый дед и, не вдаваясь в объяснение, захлопнул дверь прямо перед носом опешившего Тануки. «Я, Кагит, официально заявляю, пора валить из этой деревни!» — пискнул сверчок. «У тебя же аналитического мышления нет!» «Зато инстинкт самосохранения есть!» Демид Аблонь Корнет сидел на мокром холодном камне посреди усеянного огромными валунами пляжа. Метрах в 200 от него возвышался маяк, по случаю яркого дневного освещения выключенный. Или не работающий. В общем, не светящийся. Куда ни посмотри, скалы и море. В небе кружит одинокая чайка. Голубое небо и лазурная вода. Красота. Но живописные, хоть и суровые виды, не тронули сердце Корнета. Он вообще не обратил на них внимания. Просто отметил факт наличия, и все. И то не факт, может, и не отметил. Его била истерика. «Суки, суки, суки, суки!» Из глаз текли обильные слезы, из носа сопли. В последнее время, будучи парализованным, он совершенно разучился контролировать лицевые мускулы. А эмоции разучился контролировать уже давно, еще 2 года назад. Или 3. Или 4. «Ну как же так? Ну почему огонь? Ну зачем? Зачем они так со мной? Зачем?» Он рыдал и плакал еще около часа, не обращая внимания на стремительно падающую бодрость. Бился головой о камни, не сознавая, что каждый удар снимает 5-7% невеликого бара ХП, нуба мага. Очередной удар снизил жизнь до 0, и Корнет умер. «Вы нанесли себе 6 единиц повреждения. Вы погибли. Внимание! Если продолжите в том же духе, окружающие подумают, что вы псих. Оно вам надо? Получено достижение «Суицидник 1». Получите информацию о достижении, используя журнал путешественника. Наложен временный эффект «Твердолобость 1». На 2 часа получено сопротивление 0,5% ударом тупым предметом по голове. На 2 часа интеллект снижен на 1 единицу. Вы еще не достигли 10 уровня, поэтому не можете самостоятельно воскреснуть ранее, чем через 2 часа после гибели. Для сокращения этого времени попросите знакомых вас оживить, приобретите расширенное наполнение аккаунта, либо смените аккаунт на серебряный или лучше. Допустимые места возрождения – Северный Кемерийский маяк. До самостоятельного возрождения осталось 1 час, 58 минут, 11 секунд. Эти слова, да и бесплотное состояние, слегка отрезвили Корнета. Он, ощущая себя призраком, витал над своим мертвым телом и рефлексировал. Попытался выть, но выть было нечем. Улететь дальше, чем на 3 метра от трупа, не удавалось. Его будто окружали плотные пружинищие матрацы. Делать было абсолютно нечего, поэтому Корнет попытался разобраться в себе. Не в душевном состоянии, он и так знал, там все плохо, а в функционале аватара. Раз деваться из него некуда, нужно хоть примерно понимать, куда не тыкать, чтобы случайно огонь не добыть. Человек оказался базовым универсальным инструментом. Из существенных бонусов – 20% плюс к получаемому опыту и слегка улучшенные отношения со всеми разумными расами грязи. НПС, само собой. Что, однако, полностью стиралось статусом реабилитирующегося. Этот самый статус налагал несколько невразумительных долгосрочных дебафов проклятий с расплывчатым описанием. Одно из них гласило: «Все нормальные НПС вам не доверяют, а некоторым вы противны. Как полагаете, почему?» Согласно какому принципу автоматически распределились его первоначальные очки, Корнет так и не понял. Ежеуровневый бонус в 7 очков был стандартным. Что у эльфа, что у гнома, что у дроу, да, собственно, у всех неплатных рас было 7 очков. За исключением огров и гоблинов. У тех по 8, но этот бонус нивелировался огромными штрафами к магии и к физическим повреждениям соответственно. Но вот исходя из каких таких соображений, ему почти все влили в интеллект. Запас маны, как и уровень ее регенерации, для первого уровня колоссальный. Зато сила магии, как и обычная сила, просто смешна. Не говоря уже о ХП, бодрости и прочих показателях. 3 базовых заклинания, как назло, все имеющие отношение именно к огню. Поморщившись, выставил их на панель быстрого доступа. Подтвердил предлагаемые голосовые ключ команды, установил запускающую каст жестикуляцию. Пока изучал характеристики, описание расовых бонусов, штрафов и прочую информацию, пролетели 2 часа. Все дело в том, что ожидание респа в грязи вполне обыденно, и чтобы игрок не заскучал, его субъективное время сжимается примерно в 100 раз. То есть он воспринимает 120 минут как 1,5, а для всех остальных он отсутствует в игре именно 2 часа. Высвободившиеся таким образом ресурсы мозга подключенного перенаправляются на другие потребности. И всем хорошо. Прежде всего, корпорации. Внимание! До вашего воскрешения осталось 5, 4, 3, 2, 1. Желаем вам приятной игры. Мертвое тело Корнета, до сих пор валяющееся на камне возникновения, мигнуло и растворилось туманом. В следующий миг на его месте возникло новое, без шишек, разбитого в кровь лица, но в такой же подранной красной мантии. У базовой одежды мага прочка и так невысокая, а Корнет в приступе истерики умудрился ее разодрать чуть ли не в хлам. Казалось, в мантии сейчас больше дырок, чем ткани. «Оно и понятно», — вздохнул огнемаг. 4 единицы прочности. Нужно хоть как-то поправить. Вот если за эту ниточку потянуть, эта прореха стянется». «Внимание! Ваше мастерство, портняжное дело и плетение недостаточны для того, чтобы починить красную мантию начинающего огнемага. Прочность красной мантии начинающего огнемага уменьшается на 1. Оставшаяся прочность — 3. Вздохнув, Корнет огляделся в последней надежде увидеть хоть что-то помимо маяка. Почему-то ему ужасно не хотелось туда идти. Но ничего, кроме моря и камней, в пределах видимости не обнаружилось. Еще раз вздохнув, он медленно побрел к возвышающейся на скале башне. Скрипнула незапирающаяся, слегка перекошенная дверь хозяйственной пристройки. Навстречу карабкающемуся по узкой дорожке огнемагу вышел человек. Тоже в красной мантии, но целый и гораздо лучшего качества, чем базовая одежда новичка. «Заходи, заходи! Корнет, да? Риаб? Реабилитация, то бишь?» Гость кивнул. «Я Иероним. Здесь принято по прозвищам друг к другу обращаться. Если совсем друзья, по реальным именам. Тебя, кстати, как зовут?» Корнет открыл рот, чтобы ответить, но хозяин, не слушая, продолжил. «Ты осматривайся, располагайся. Там вон в сундуке бижутерия, шмот. Все бери. Теперь все оно твое. Одевайся и ползи наверх. Буду инструктаж проводить. Уже почти неделю тут один. Хотя по инструкции нас двое быть должно. Ленька ушел неделю назад. И месяца со мной не прожил. Ушел. Сказал, мир большой, а здесь скучно. Знаю я, почему ушел, да. Ломала его каждый день по несколько раз. Пошел на алхимика учиться, дурачок. Ничего у него не выйдет. Нет в грязи дури. Никакой. Я знаю, пробовал. Я на этом маяке уже 6-й год живу. А что, мне нравится. Вас, реабилитирующихся, встречаю, зарплату получаю. У тебя, кстати, тоже зарплата будет, но поменьше. У меня надбавки за выслугу лет. А лет 7 назад... Или 8? Ха, уже не помню. Короче, я тогда тоже по миру гулял. Хотел найти рецепт, да. Или придумать. Глупый был. «Да ты переодевайся, скидывай эту тряпку трешовую, чего стоишь столбом?» Немного опешивший от словесной Ниагары Корнет приоткрыл сундук. Красная мантия, кольца, браслеты, брошки, цепочки. А вот ничего похожего на посох или сферу нет. То есть боевые заклинания особо не покастуешь. Ну и ладно, он и не собирался. «Всего несколько лет прошло, окажется, несколько жизней», продолжал Иероним. «Никогда еще столько не думал о своей судьбе, ошибках и неудачах, как здесь. Ведь все к самоанализу располагает. Еще бы. Я же один из первых реабилитируемых. Был. Бета-тестер, блин. До меня здесь непись какой-то жил. Когда я пришел, он ушел. А вот я занял его место. Место смотрителя маяка. Такая вот профа, как тут говорят. С моим классом огнемаг-призыватель очень хорошо согласуется. Да и с твоим тоже. Сюда только таких и присылают, да. Ведь электричества в грязи нет, пламя приходится поддерживать чисто магическим способом». «Зачем?» — еле успел вставить Корнет, когда Иероним на секунду заткнулся с целью вдохнуть. «Ну как? Профессия смотрителя, по мнению светил медицины, должна вернуть мне веру в собственную социальную значимость. У меня, знаешь ли, комплекс неполноценности, усугубленный кризисом самоидентификации. Постоянно чувствовал себя бесполезным. Да и когда на Землю возвращаюсь...» «Ты можешь отсюда выйти?» «Да уже лет 5. Но не хочу. Пару раз пробовал. Неделю-другую еще мог там вытерпеть, потом назад просился. Здесь я полезен, нужен. Делаю важную и ответственную работу. А там безработный на пособии, без ноги инвалид. Хотя за годы работы на маяке скопил достаточно, чтобы новые ноги вырастить. Но зачем они мне там, если живу я здесь? Здесь очень хорошо, а там очень плохо. Такая вот жизнь по мне. Я тут не один, ну, чаще всего. А захочу быть один, поставлю запрет на доставку мне новых рябов и все, отдыхаю. Но тогда сложней. Огонь-то на маяке должен гореть каждую ночь, всю ночь. А поддерживать его постоянно одному трудно. Зато острее ощущаю свою значимость. Смотритель — это не хвост собачий. Смотритель — это важная и ответственная должность, так-то? Да и зарплата — это не пособие. Там я что, на жиденькой кашке и постном супчике жил? А здесь? Здесь такие деликатесы мне доступны, Правда, почти без бафов. С бафами и все равно дорого, зато очень вкусно. Кстати, и ты есть хочешь? А чего я спрашиваю, конечно, хочешь, пошли. Корнет посмотрел на шкалу сытости. 5 из 14. Да, действительно, пора перекусить. Да и интересно, как в этой грязи происходит процесс питания. При мысли о еде рот наполнился слюной. Почти атрофировавшиеся на земле вкусовые сосочки здесь работали как надо. Он кивнул и потопал за Иеронимом по длинному серпантину, ведущему наверх башни. Смотрители стоят особняком от прочих крафтеров, поскольку не создают непосредственно руками материальных ценностей. На ходу продолжал болтать соскучившийся по общению хозяин. Они, а вернее мы, скорее сторожа, исследователи и лутеры. Нет, не лузеры, лутеры. Лут высматриваем, который никто, кроме нас, не видит. И не только лут. Много чего еще видит смотритель. Вместо товаров предоставляем услуги. Очень полезная и социально значимая роль, да. Но кроме лута мы видим дальше. Можем разглядеть детали, на которые обычный игрок не обратит внимания. Ну и всякое такое. Вообще эту профессию любят брать воры и абсасины всякие. Магу она вроде как и не очень нужна. Но не в нашем случае. Ты же, как я вижу, наркоман, да? Образ с реального тела слеплен. Глаза запали, тощий, бледно-желтый. Бывший. Буркнул Корнет. «Ха-ха! Я тоже бывший!» — хохотнул смотритель. «Все мы здесь бывшие!» «Не знаю, может, и есть глубокий смысл в выводах гения в психологии, но я до него пока не докопался. Меня жутко плющит и ломает даже сейчас. Правда, реже, ведь много лет прошло. Но все равно случается. Я тогда самоубиваюсь. На время помогает». «То есть как?» «Как? А с маяка вниз вшить? И все? 2 часа сжаты в 1,5 минуты. За это время абстинентка проходит. Чаще всего. Ты имей в виду, если что. Попробуй». «Я уже попробовал». «А-а-а, тут, я думаю, чего-то на респе застрял. Ясно. Ну и как? Не очень страшно?» «Нет, я суицидник в реале». «На этом маяке других не бывает. Стандартный у нас диагноз, да? Ты имей в виду, когда мысли начинают путаться, а чувство вины или обострение комплексов накладываются на абстинентный синдром, сдабриваются фобией, самое милое дело самоубийца. Не мучайся, я всегда так делаю. И знаешь, помогает. В том плане, что я перестал воспринимать смерть как конец существования. Знаю, через 2 часа встану и пойду. А вот когда на землю выбирался... Понимал, там такое не прокатит. И это была еще одна причина вернуться. А ты... Да-да, несколько раз уходил со своей башни. Хотел найти чего-нибудь ширнуться, нюхнуть или проглотить. 1 раз почти на год. А, я тебе это уже говорил. Так вот, все впустую, даже и не надейся. Я это всем рябам говорю, но никто не верит. До конца не верит. Ну вот, пришли. Дежурка прямо под фонарной. Я в основном здесь и живу. Ну так что, поедим? Или ты для начала самоубийца желаешь? А то выглядишь совсем плохо, вон как потряхивает. Я здесь даже специальную дверку сделал, видишь? Могу с тобой за компанию. До вечера все равно еще долго. Не бойся, бац и все. Через 2 часа на камушке. А я и не боюсь, сказал Корнет, делая шаг в пустоту. Форум. Автор – Ролд Саро Паника. Тема – пропали квесты. Уважаемые игроки, прошу разобраться в проблеме и дать совет. Пару месяцев назад я создала этого перса вместо забаненного старого. Появилась в деревне Земляника около Кемерийских гор. Там выполнила 10-15 нубских квестов и двинула дальше. Но парочка тамошних заданий все еще висит. Висела. Просто награды по ним интересны, а сами квесты несложные, хоть и черти где выполняются. Первый — отнести письмо, второй — принести специальный порошок для чистки самовара. Письмо я еще не доставила, а порошок достала, но пока не сдала. А сегодня квесты просто исчезли. Зато квест итемы остались. Так вот, не помню ни одного случая, когда квесты пропадали. Даже если ключевой непись помирает, у него всегда есть заместитель. Или задание как-то переписывается, появляются дополнительные условия. Я админам писала, просила разъяснить, а они говорят, не было таких квестов никогда. Но как это не было, когда итемы, вот они? Люди, посоветуйте, что делать. Может, было у кого подобное? Выбрось и не парься. Порошок не выбрасывай, снюхай лучше, вдруг бафнет. Не, заверни в письмо и скури. Тьфу, развела панику на ровном месте. Квесты прописываются в журнале путешественника и оттуда никак пропасть не могут. Гонит она. Почему гонит? Ничего не гонит. У меня тоже как-то пропали квестовые рога. В жопе поищи, гильотист поганый. Дурак. Пошляк. Админы, забаньте этого неадеквата, надоел. Странно, никогда не слышал, чтобы квесты самопроизвольно стирались. Может, баг какой? А что админы по поводу порошка говорят? Порошка в грязи нет, за порошком тебе на землю. Туда тетя Ася уехала. Ага, и ты за нею дуй. Да ничего не говорят. Может, он теперь для другого какого квеста сгодится? Он сгодится, чтобы начистить до блеска самовар, больше ни на что. А письмо? Что письмо? Письмо на что сгодится? Не скажу, а то снова шум начнется, и меня как того пошляка забанят. Администрация, он допускает провокационные намеки, забаньте его. Земляника, земляника, вспомнил. Вот тема, ссылка. Там какой-то ушлепок жалуется на лаги именно в этой деревне. Типа неписи попрятались в домах и на контакт не идут. Так что точно глюк. Выкидывай итемы и забей. А вдруг админы поправят? Могли бы поправить, уже бы сделали. Это, наверное, квесты из самогенерирующихся. Их неписи самостоятельно придумывают. Все не отследить. Админам просто париться неохота. Настройки ковырять, логи просматривать. Забей, все равно нубские квесты, нубские награды. Все равно жалко. Я за порошок 30 юаней отдала и еще полдня в лесу нужный гриб искала. Сам ты ушлепок, понял? Чмо позорное! О, это опять ты? Какой по счету перс? 40-й или уже 80-й? А как деревню лагало? Мы все умрем, да. Начинается зомби-апокалипсис. А тебе не все равно? Что за бредовая тема? 30 юаней цена вопроса. Народ, вам что, делать больше нечего? Го лучше сюда. Ссылка. Орки Лигарока собирают орду. Скоро начнется фан. Я сам орк, впишусь за них. Ага, в качестве ходячей консервы. Они вообще-то игроков сжирают. Живыми. Через полчаса после того, как тема утонула, в ней появилось еще 2 сообщения. Я был в Землянике. Не в ней самой, рядом. На пригорке траву собирал, но все видел. Позавчера там появился Грымх. Неписи его убили. Просто разорвали на части коллективно. Всей деревней. Ну и стали красными. Все поголовно. Может, в этом дело? Ах, Грымх. Ну, теперь все ясно, спасибо. Выбрасываю итемы. Я в эту землянику больше ни ногой.